Глава третья. Как я и думал, сделка с покупателями духовных ядер прошла без сучка и задоринки. Мой финансист, господин Каранга, без проблем открыл счет в частном банке клана Кинет. В назначенный для проведения сделки день на базу наемников Марты Аспид приехали люди Читасе Рангая. Они получили товар, произвели его оценку и сразу же перевели мне деньги. В остальном же все по-прежнему. Дела, заботы, хлопоты, тренировки. Мне было чем заняться, и жизнь снова вошла в колею. Однако сегодня меня встревожил вызов от Сингешу. Куратор божественных потомков вышел на связь, чтобы сообщить новость. Судя по ряду косвенных признаков и непроверенным агентурным сообщениям, которые получил культ Гирхана, светоносный Энги отправил за мной мощного паладина. Кого именно, неизвестно. Но, скорее всего, он уже на планете. И вроде бы не стоит волноваться. Еще один противник, который рано или поздно себя проявит, окажется в зоне внимания СБ нашего клана и будет уничтожен. Вот только сработало чутье на опасность, которая шепнула: «Берегись и будь осторожен». А это не просто так. Чуйка меня никогда не подводила, и к ее предупреждению я решил отнестись всерьез. Поэтому достал из сокровищницы один крайне редкий артефакт. Он выглядел словно небольшая монета из серебра и назывался «Чистая линия». При его помощи, игнорируя любые локальные запреты, ограничения и аномалии, я мог подключиться к информационному полю планеты и, задав правильные вопросы, получить правдивые ответы и отыскать того, кто пришел за мной. Только я замялся. Понятно, что необходимо отыскать врага. Но кто он и как выглядит, неизвестно. Значит, придется использовать методику расширенного поиска, и это займет немало времени, а в инфополе планеты совсем небезопасно, и там наверняка обитают астральные хищники. Монстры такие, что и богам могут виртуальную задницу оторвать. А это не есть хорошо. «Как же мне поступить?» — задал я сам себе риторический вопрос, но ответить на него не успел. В солнечном сплетении легкий толчок. Сработала модернизированная печать контроля и усиления, которая связывала меня с моими женщинами. Свитой полный порядок, она в лаборатории, трудится над созданием нового прототипа мобильного телепорта. Значит, дело в Лике. Судя по всему, она выходила из транса, и я немедленно отправился к ней. Спустя несколько секунд я оказался перед девушкой. Пока все в норме, спасать ее не требовалось. Но проконтролировать процесс возвращения любовницы и консильери клана в реальность следовало, поэтому я присел на низкий табурет рядом с ней. Ждать пришлось недолго. Вскоре Лика вздрогнула всем телом и открыла глаза, а затем стала заваливаться на бок, и я прижал ее к себе, погладил девушку по волосам и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Краткая пауза и ответ: «Хорошо, только все тело затекло. А еще я гораздо лучше ощущаю энергетические потоки». «Отлично», — продолжая гладить Лику, сказал я. «Райнер, на каком я сейчас ранге?» «Старший ученик на первом уровне». «Выходит, я перескочила 5 уровней?» «Да, пилюля усвоилась превосходно, даже лучше, чем мы предполагали». «А сколько времени я провела в трансе?» 22 дня». «Опять же, с опережением предварительных расчетов». «Сложности были?» «Незначительные. Твое тело и само бы справилось. Но я иногда помогал, подпитывал тебя своей силой и немного подправлял течение энергопотоков». «Благодарю тебя, Райнер». «Не стоит. Мы семья, и на тебе моя печать. Поэтому я сразу улавливал момент, когда должен был вмешаться». «А как мама Дана? Она справилась с работой секретаря?» «Вполне». Больше вопросов Лика не задавала, а я продолжал прижимать подругу к себе, делился с девушкой своим теплом и сканировал состояние ее тела. Она в самом деле отлично усвоила доставленную из мира 5 материков пилюлю, перешла на следующий ранг и в ближайшие несколько месяцев будет осваивать новые способности. А потом к гадалке не ходи, снова подойдет ко мне, попросит разрешения на прием новой пилюли, и я его дам. Лика с детства грезила о том, чтобы стать полноценной чародейкой. Но не судьба, дефекты организма и энергетического каркаса не позволяли ей правильно развиваться. Однако я это поправил, и теперь девушку не остановить. Первые шаги сделаны. Менее чем за полгода она добилась превосходного результата, и это только начало. Спустя пару минут, когда ослабленное тело девушки восстановило кровообращение, я помог ей встать, а затем осторожно усадил подругу в кресло-качалку. Она пыталась отказаться, но я настоял, и она смирилась. После чего доставил ее в пустую комнату отдыха, одну из многих в подземном дворце, и появилась Витта, которая лично прикатила с кухни тележку с легким завтраком. От проявления подобной заботы на глазах Лики появились слезы. А я этого не люблю, поэтому, поцеловав девушку в краешек губ, пожелал ей скорейшего восстановления и ушел. Пусть женщины поговорят. Уверен, им есть о чем. А у меня, как обычно, много дел, и я до сих пор не определился с тем, надо мне использовать артефакт для соединения с инфополем планеты или нет. Подземный дворец сразу не покинул, а направился в алхимическую лабораторию, где обнаружил наших новых специалистов — рыжего Гнея Каранса и чернявого Чета Хропорта. Студенты-недоучки с факультета алхимии одного из провинциальных университетов трудились. На широких столах они монтировали оборудование, и, наблюдая за ними, я отметил, что парни не ленятся. Да и как иначе? Они бастарды одного дворянского семейства, нищие и непризнанные. Решили по-легкому срубить деньжат, стали поставлять химические реактивы и редкие ингредиенты наркокартелю, вследствие чего попали в неприятности и оказались за решеткой. Родственники их вытаскивать не стали, посчитали это ниже своего достоинства, тем более, что парни отцами не признаны и в семье не состоят. Ну а я это сделал и пока ни о чем не жалел. Мой юрист откупил уже отчисленных из учебного заведения бывших студентов от тюрьмы, доставил в столицу, и там они, заключив со мной официальный контракт на 10 лет, исчезли. Теперь их нет ни для кого, кто бы стал парней искать, хотя это вряд ли, и на ближайшие годы домом для молодых алхимиков станет подземный дворец. А чтобы совсем все хорошо было, и они не пытались сбежать, при помощи венца подавления я усилил их мотивацию хорошо трудиться и сохранять верность такому замечательному человеку, как Райнер Северин, спасителю, кормильцу и поильцу в одном лице. Вот парни и вкалывают, не жалеют сил и надеются на награду, которую они, конечно же, получат. «Как дела, ребята?» — выходя из тени на открытое пространство, спросил я работников. «Все хорошо, господин», — отозвался Гней. «Скоро начнем проводить первые опыты по созданию самых простых эликсиров бодрости», — добавил Чет. «Вот только нам бы дополнительное оборудование не помешало. Да и реактивов стоило бы больше подвести, а то имеющихся запасов всего на пару недель хватит». «Что именно нужно? Список составили?» «Да». Хропорт подхватил со стола папку с несколькими листами бумаги и передал ее мне. Я просмотрел список и, честно говоря, не очень хорошо понял, чего они хотят. Слишком слабо я разбираюсь в практической алхимии. Ампулы и склянки, банки и воронки, пипетки и колбы, каплеуловители и мензурки, реторты и фиалы, капельницы и дистилляторы. Тут все понятно. А вот что такое эксикатор или эвдиаметр? Без понятия. Никогда с таким оборудованием не сталкивался. Но если надо, значит, достанем. Благо, я сейчас не один, и Лика в себя пришла, сама в бой рвется. С химическими реактивами, кстати, мне все понятно. Простые вещества вроде йода, железа, алюминия и меди. Оксиды и гидрооксиды, соли и кислоты, органика и материалы. В списке свыше 150 наименований. Практически все можно достать, если есть желание и возможность. А у нас это имелось. «Добро, все будет», — отдавая папку Хропорту, сказал я. «Заказ передадите дежурному, а уж он в канцелярию». «Сделаем!» — кивнул Чет. «С учебниками и рецептами, которые вам передали, разобрались?» «Да». «И как? Сможете по ним работать?» «Должны». Я одобрительно кивнул, а Чет, не торопясь возвращаться к работе, продолжал смотреть на меня. «Что-то еще? Есть какие-то проблемы и вопросы?» «Господин...» Хропорт смешно шмыгнул носом, покосился на своего напарника и снова посмотрел на меня. «Вы обещали нам женщин?» «Верно», — согласился я с ним. «Но только после того, как закончите собирать лабораторию». «Так ведь мы уже почти...» «Почти не считается, Чет. Вот примет госпожа Вита у вас работу, сразу получите двух красоток». «Не абы каких, не проституток с улицы, а лучших обученных гетер, какие только продавались на рынке рабов в Лагарне. Тебе блондинка с четвертым размером груди, а твоему напарнику прекрасная стройная негрита». «Ясно», — кивнул Хропорт и поспешил к Карансу. Работа закипела с удвоенной скоростью, и еще некоторое время, понаблюдав за алхимиками, я вернулся в поместье. Немного прогулявшись вокруг поместья и погоняв в голове мысли по текущим делам, я засел в своем кабинете. Только занял любимое кресло, как через основной терминал связи поступил запрос на видеозвонок по защищенной линии от абонента Рене Эверт. «Демоны! Что главе Академии от меня понадобилось? Отношения у нас, скажем прямо, не самые дружественные. Последний раз мы пересекались на закрытом собрании акционеров Эршвера, и тогда он, рассказывая о том, что был найден подземный тайник с жуткими хтоническими существами, пару раз бросал на меня косые взгляды. Однако обвинять меня в присвоении драгоценных кристаллов под названием «Слезы гор» не стал. Поэтому совсем не факт, что магистр знал об этом или имел на мой счет определенные подозрения. И что самое плохое в этой ситуации, напрямую его не спросишь. Тяжко вздохнув, я перекинул звонок на стационарный монитор в кабинете и разрешил терминалу связи соединения с магистром. На экране появился Рене Эверт. Желчный и порой чрезмерно сварливый старикашка с жутковатым взглядом в черном пиджаке. Он посмотрел на меня и кивнул. «Здравствуй, Райнер!» «И вам всего самого доброго, магистр», — отозвался я и сразу спросил. «Что-то случилось?» «Почему ты так решил?» Магистр приподнял левую бровь. «Как вам хорошо известно, я сдал экзамены за второй курс экстерном, и этой осенью в академию возвращаться не собираюсь. Долгов за мной нет, поводов для вас выходить со мной на связь, да еще и по защищенной линии, я не вижу. Значит, что-то случилось. Я прав?» Старик пожевал сухими губами и покачал головой, а только потом ответил. «Пока ничего не случилось. Но у нашей академии впереди непростые времена, и ты нужен Эршверу». Это прозвучало примерно так же, как «ты нужен империи, солдат» или «родина-мать зовет». Настолько серьезно магистр это сказал. Однако я не повелся и даже с трудом сдержал готовый вырваться смех. Ну а магистр снова покачал головой и продолжил. «Райнер, ты знаешь, что после смерти архимага Аристида Эмери в Академии многое меняется? В частности, было принято решение о проведении магических состязаний среди студентов. Для этого модернизируется главная спортивная арена Академии, и чемпионат Эршвера по магическим дисциплинам должен пройти уже через месяц после начала обучения. Первый курс не участвует, а всем остальным придется. Сначала отборочный этап для всех, потом по факультетам и специализации, дабы каждый показал, на что способен. А в конце самое интересное — боевая магия во всех ее проявлениях. Такова была задумка моя и магистров Академии. Однако сегодня я узнал, что с подачи наших конкурентов министр образования и спорта, господин Арчибальд Шемех, решил осложнить нам жизнь, испортить репутацию Эршвера и обрушить наш рейтинг среди других высших учебных заведений. Он подписал распоряжение, в котором сказано, что в состязаниях нашей академии могут принять участие команды из других магических университетов, академий и даже обычных училищ. Бред! Вот только я не Аристид Эмери. У меня нет столько власти и влияния, как у него. Поэтому осадить министра у меня не получится». Он прервался, и я вроде как в шутку спросил. «Предлагаете сделать это мне?» «А у тебя получится?» — задал он встречный вопрос и криво усмехнулся. «Не знаю», — пожал я плечами. «До этого момента я вообще не знал, кто в республике министр образования и спорта. Но если поработать и собрать на него информацию, наверняка что-то получится найти. А потом...» «Прекрати!» — остановил меня Эверт. «Понимаю, что ты юморишь, но лучше подобную тему вообще не поднимать!» «Кажется, магистр до сих пор не принимает меня всерьез», — промелькнула мысль. «Что и неудивительно, ведь он видит перед собой нагловатого юнца с божественной родословной, за спиной которого влиятельные покровители вроде Сингешу, а не профессионального убийцу и карателя с огромным опытом. Хотя с учетом того, как мы с ним раньше спорили, и что произошло с чародеями Академии, которые хотели мне навредить и погибли, он мог бы и насторожиться. Однако я во многом благодаря возрасту вне подозрений, и меня это, разумеется, устраивает». «Короче, Райнер, слушай меня внимательно», — — тем временем продолжал Эверт. «Отвертеться от указания министра и тех, кто его поддерживает, у нас не получится. Значит, мы должны реальными победами доказать, что Академия Эршвер по-прежнему лучшая в республике. Мы выставим для состязаний наиболее сильных студентов, и когда я стал составлять список достойных, первым номером стал ты». «Почему я?» — на моем лице появилось удивление. «Все просто. Ты знаменитость, выиграл чемпионат по рукопашному бою и вернул украденные у твоего рода финансовые средства, не прогнулся перед советом кланов и отбил натиск весьма влиятельных семей. Кроме того, ты отличник и продвинутый чародей, который легко перескочил через год обучения. А еще ты не просто студент, один из многих, а популярная медийная личность». Поэтому сможешь привлечь к нам симпатии твоих поклонников и фанатов, которые считают тебя образцом для подражания». «Писец, приплыли», — подумал я. «Выйти на арену за честь Академии мне не влом, однако я уже архимаг, и сражаться против студентов, максимальный уровень которых вряд ли дотягивает до ранга наставник, а у самых гениальных на пятом курсе до ранга магистр, как-то некрасиво. Это читерство, ведь я всех легко порву, как тузик грелку». Да и тратить на это время не хочется, так что надо отмазываться. «Извините, магистр», — обратился я к Эверту, — «но принять участие в этом чемпионате у меня не получится». «Почему?» — хитро прищурился старик. «У меня нет на это времени. Совсем нет. Вообще. Я для чего экзамены за второй курс сразу сдал? Чтобы заниматься делами клана, которых много, и я порой высыпаться не успеваю». «Ну, это ты загнул, Райнер!» «Наверняка в первую очередь ты не высыпаешься, потому что рядом жена молодая и красивая. А еще, говорят, у тебя любовница есть». «А это уже мое личное дело, магистр». «Да-да, конечно», — усмехнулся вредный старикан, который совершенно не опасался того, что я могу всерьез оскорбиться, и тут же продолжил беседу. «Значит, убедить тебя выступить за честь Академии, в которой тебе еще долгое время учиться, у меня не получится?» «Зарекаться не стану». «Но вряд ли». «Эх, не хотел я эти доводы использовать, но придется». «Какие доводы?» — осторожно поинтересовался я, а сам подумал, что сейчас он предъявит заключение следственной комиссии, которая обследовала пещеру с жуткими подземными существами и обнаружила там мой астральный след, отпечатки пальцев или еще что-то подобное. Я напрягся. Однако магистр решил зайти совершенно с другой стороны и начал говорить о другом. «Хочу тебе напомнить, Райнер, что ты не только студент Эршвера, но еще и наш акционер, поэтому должен понимать, что проигрыш Академии в чемпионате обязательно вызовет негативные последствия, в частности, падение акций. Так что подумай, сколько ты на этом потеряешь и как это скажется на твоей репутации как молодого бизнесмена, главы клана и дворянина. Хорошенько подумай». «Ведь скажут, что ты струсил, сделал неверное вложение, проявил недальновидность и предал однокурсников, которые не смогли опереться на твое крепкое плечо. А у тебя, Райнер, вся жизнь впереди, и честь необходимо беречь с молоду». Судя по всему, про то, что я присвоил слезы гор, магистр все-таки не знал. «Отлично». Однако смысл в словах Рене Эверта был... Он, возможно, и проблемы с моим неучастием в чемпионате, разумеется, гиперболизировал и сильно преувеличивал. Но распускаемые недоброжелателями слухи наверняка ударят по моей репутации и нанесут весомый вред. В этом Рене Эверт прав. 100 демонов третьего ада. Все не так уж и просто. Пока я думал, магистр продолжал говорить, приводил доводы и сам себя распалял. С одной стороны, странно, но отказался студент выходить на арену, да и пошел бы он лесом, в академии таких тысячи. В кого пальцем не ткни, талантливый одаренный, значит, есть на кого ставку сделать. А с другой стороны, магистр не привык слышать отказ. Втемяшил себе в башку, что я гарант успеха, и давит меня как только может. Пока использует только слова, а завтра, кто знает, может начать пакостить». Это, конечно, не в его характере, слишком он прямолинейный и сказывается боевое прошлое старика. Но в Академии есть и другие магистры, не такие правильные, как Эверт. И что, мне снова выходить на тропу войны и всех убивать? Нет, не стоит. Наступила тишина. Магистр замолчал, и я посмотрел на него, а он вопросительно кивнул. «Что скажешь, Райнер?» Я кивнул. «Надо отдать вам должное, господин Эверт. вы умеете находить верные доводы и отличные аргументы. Я согласен выступать на чемпионате, но предупреждаю, что никакие тренировки, сборы и дополнительные занятия посещать не собираюсь». «Договорились», — улыбнулся Эверт. «Документы о проведении чемпионата тебе пришлют». На этом все. Не прощаясь, отмороженный магистр, которого в свое время не зря прозвали «пепельным карателем», отключился. Ну, а я еще некоторое время смотрел на погасший экран и молчал, обдумывая беседу с главой академии, и сам с собой спорил. Приводил про et contra, за и против своего участия в грядущем чемпионате, а когда устал этим заниматься, потянулся к артефакту «Чистая линия» и приложил серебряную монету к правому виску. Время не ждет, и необходимо отыскать очередного вражеского паладина, пока он не натворил бед.